Они никогда не боялись Магнуса до такой степени, как Рошаманда. По их рассказам, замок и владения Рошаманда при свете дня сожгла разъяренная толпа монахов и монахинь по наущению детей сатаны, что являлись к ним по ночам, выдавая себя за ангелов. Ах уж те времена, дремучие времена, когда вампирам не составляло труда обращаться к восприимчивым религиозным фанатикам и втягивать их в свои адские игры. «Вот что я могу вам сказать», — промолвил Эверар, стараясь не обращать внимания на боль. «Если он спит под землей в каких-нибудь развалинах времен Меровингов, голос от него ничего не добьется, в каком бы состоянии он ни был. Он слишком мудр, слишком могуч. Он был великолепен». Резкие, ранящие воспоминания. Вот он, Эверар, в грязных лохмотьях спешит с ордой детей сатаны в очередной набег на несчастную парижскую бедноту, а откуда-то совсем близко доносится зов Рошаманда. «Эверар, вырвись на свободу! Приди ко мне!» «До свидания, Эверар», — сказал Тесхамен. Все трое двинулись прочь. Несколько долгих секунд Эверар смотрел, как они шагают по узкой улочке и скрываются за углом. Ни единый смертный ни за что бы в жизни не догадался бы, кто они такие, настолько совершенны были их человеческие обличия. Эверар подпер рукой голову. Рад ли он, что они ушли? Или жалеет о том? Хотелось ли ему догнать их, просить, чтобы они не оставляли его одного? Умолять взять с собой? И да, и нет. Хотелось. Очень хотелось, но он не мог. Не знал, как это сделать, как поговорить с ними откровенно, как просить их о помощи или дружбе, таков уж он был от природы. Внезапно у него в голове снова возник голос. Эверар услышал протяжный вздох. «Они не защитят тебя от меня. Они дьяволы». «Мне они совсем не показались дьяволами», — раздраженно отозвался Эверар. «Они и их презренная Таламаска», — фыркнул голос. «Да будь ты проклят!» «Таламаска!» — изумленно прошептал Эверар. — Ну, конечно же, Таламаска! Вот где я слышал имя Реймонда Галланта! Да он же знал Мариуса! Он человек и умер 500 лет тому назад! Ему вдруг стало смешно, очень смешно. Он давно знал про Таламаску, древний орден ученых, изучавших все сверхъестественное. Рошаманд предостерегал его, рассказывал о них и их старинном монастыре в Южной Франции, однако призывал уважать и не трогать их. Он любил их той же любовью, что и Магнуса. «Они всего лишь кроткие ученые», — говорил он этим своим глубоким, соблазняющим голосом. «Они не хотят нам вреда. Но подумай, как поразительно. Они знают о нас ничуть не меньше, чем римская церковь, но не презирают нас, не злоумышляют против нас. Они хотят узнать о нас больше, изучить нас. Только вообрази, разве мы сами-то пробовали себя изучать? Ей-ей, они мне по душе, ни за что не причиняя им вреда». «Выходит, в их ряды входят не только люди, но и призраки, так что ли?» «И кровопийцы. Реймонд Галланд, Тесхамен и Магнус». «Хм, все ли смертные члены общества после смерти становятся призраками?» «Нет, навряд ли. Тогда бы сейчас там витали тысячи привидений. Нелепо же». «Нет-нет. нет. Нетрудно догадаться, что это большая редкость, чтобы скончавшийся член ордена остался в их рядах уже в виде призрака, ведь это и вообще для людей большая редкость, очень мало кто из них задерживается на земле после смерти. О да, конечно, в общем и целом на планете уйма духов, но это лишь ничтожная часть всех, кто был рожден и умер со дней творения. Но как же повезло призракам, имеющим отношение к Таламаске. Ведь к их услугам столько образованнейших мудрецов, способных помочь им постичь искусство материализации. Неудивительно, что эти двое так хороши, так блестяще воспроизводят здоровый цвет лица и яркие влажные губы. Но вампир Тесхамен, он-то как оказался замешан во всю эту историю? Эверар мысленно перебрал в голове все, что знал о Таламаске из писанины Листата и воспоминаний Мариуса. Целеустремленные ученые, благородные, посвятившие себя поискам истины без религиозных предрассудков, цензуры и оценочных суждений. Если в их число и входили вампиры, то большинство прочих членов ордена наверняка даже и не догадывалось о том. Еще одна большая тайна. Кто основал Таламаску? Если окажется, что какой-то вампир, просто кровопийца, пусть даже столь же древний, как Тесхамен, ну и разочарование будет для всех остальных. Что ж, их проблемы. Он еще поразглядывал белую карточку и спрятал в карман. «Жалкие, презренные личности», — заявил голос. «Я сожгу их всех, придам огню их библиотеки, музеи, особняки всех их...» «Да понял я, понял», — сердито оборвал его Эверар. «Ты еще пожалеешь о той ночи, когда посмел издеваться надо мной?» «Ой, да что ты говоришь», — протянул Эверар, выговаривая слова на американский лад. «Если ты так силен, дорогой голос...» Почему никак не попробуешь что-то сделать? Они существуют с темных веков и, кажется, ничуть тебя не боятся. Гнусное чудовище, безмозглое, непочтительное и полоумное! — разбушевался голос. — Погоди, придет и твой срок! Эверар вздрогнул. Рядом с его столиком стоял официант с чашкой кофе. В прохладном воздухе велась струйка пара. «Снова беседуете сами с собой, сеньор де Ланден?» — приветливо поинтересовался он. Эверар улыбнулся, покачал головой и, вытащив пару крупных итальянских купюр, вручил юноше. Сев обратно за столик, он обнял теплую чашку обеими руками, совсем как Листат в вампирских хрониках. «Да чего же приятно держать горячую чашку в ладонях так, чтобы теплый пар...» поднимался прямо в лицо. Вокруг слышались лишь обычные повседневные звуки городской жизни. Где-то вдали взревел мотоцикл. Гул постепенно замер, удаляясь куда-то в пригороды. Из-за закрытых дверей выбивались обрывки разговоров. Эверару захотелось пить. Внезапно на него напала жажда, настоящая жажда. Однако... энергии идти куда-то достаточно далеко от дома, чтобы всласть напиться, не было. Оставив кофе на столике, он поднялся и побрел по лабиринту улиц к воротам. Через несколько минут он уже миновал ярко освещенные городские стены и быстро зашагал во тьме вверх по холму. Хотелось плакать, хотя он сам не знал, почему. Возможно ли, что мы все и вправду один народ? Возможно ли, что мы способны любить друг друга, обращаться друг с другом бережно и заботливо, как Тесхамен со своими призрачными спутниками, как Рашамант обращался с ним много-много веков назад? Как все сложилось бы, если в его жизни не случилось детей сатаны? Если б никто не морил его голодом, не терзал, не внушал, что он дитя дьявола, что он обречен вечно терпеть страдания сам и приносить страдания другим, что он проклятая гнусная тварь. Если бы был только безумный Рашамант в старом развалившемся замке, Рашамант, толкующий о поэзии, власти и величии крови. В нынешние дни смертные уже не покупаются на всю эту старую религиозную гниль, не страждут более под гнетом изначального греха и вожделения, не молят о прощении за то, что спали с женой накануне святого причастия, не проклинают оковы плоти, обрекшие их на вечное проклятие, не считают себя вместилищем смрадных костей и плоти. Нет, ровно наоборот. В нынешнем новом веке они преисполнены надежды, некой новой невинности и непонятного оптимизма. Они верят, что могут решить любые проблемы, исцелить все недуги, накормить весь мир. По крайней мере, так чудится в этой чистенькой и мирной части Европы, хоть и она в былые времена изведала столько страданий, несчастий, повидала столько кровопролитий и бесчисленных смертей. Что если и для вампиров, даже самых чудовищных, как сам Эверар, настало столь же радостное и счастливое время? Ему невольно вспомнился последний брат по крови, которого он любил, прекрасный, одухотворенный юноша, почти не сохранивший воспоминания своей жизни до принятия темного дара. Жизнь казалась ему чудом. Он страстным шепотом провозглашал «кровь святыней», а по ночам беззаботно распевал под лунным и звездным небом. Однако великая и жуткая царица Акаша, пролетая над их частью света, испепелила его на месте. Эверар видел это собственными глазами. Видел, как беспечное и юное жизнелюбие в один момент было поглощено безжалостным и безразличным пламенем, пожравшим вместе с ним и многих других вампиров Венеции. Почему же Эверару посчастливилось уцелеть? Его пробрала дрожь, не хотелось даже думать обо всем этом. Лучше никогда никого не любить, мгновенно забывать ушедших, точно их никогда и не существовало на свете. Жить удовольствиями одной ночи, одной минуты. Но что, если вампирам и впрямь настало время сойтись вместе, стать тем единым племенем, каким их считал Бенджи? Если пришло время древним и юным встретиться без ярости и без страха? Рашамант хохотал при одной мысли о детях сатаны и их лицемерных обычаях. Он часто говаривал: «Я пребывал во крови задолго до того, как родился их бог». Об этом Эверару тоже думать не хотелось. Пусть жизнь идет своим чередом. Не надо вспоминать сатанинские шабаши и слеты, забыть навсегда жуткие гимны, посвященные князю тьмы. Ах, но вдруг возможно всем собраться вместе и поклоняться не князю тьмы, но одному из нас, нашему князю, нашему принцу. Открыв айфон, Эверар вызвал на экране приложение, напрямую подключавшее его к передаче Бенджи. Сейчас в Америке программа должна идти полным ходом. 2 часа до рассвета. Он прикорнул в любимом кожаном кресле, наполовину погрузившись в грезы. Из динамиков, к которым он подключил айфон, негромко вещал Бенджи, однако Эверар уже не слушал. Сон. Он снова в замке Рашаманда, огромном игулком зале, где ярко пылает огонь. А Бенедикт, красавчик Бенедикт, умоляет о разрешении сделать вампиром монаха, известного под именем Ноткер Мудрый, музыкального гения, что день и ночь одержимый пишет музыку, песни, гимны, кантаты и хоралы. Рашамант, обдумав просьбу, кивает и, передвинув шахматную фигурку, прибавляет: «И все же я не понимаю вас, кровопийц, приведенных из-под власти христианского бога. О, господин, Ноткер поклоняется лишь одному божеству — музыке. Господин, о, пусть будет он играть свои мелодии вечно. Сперва сбрей эту его монашескую прическу, и только потом приводи сюда. Твоя кровь не моя, но я не потерплю тут вампира с танзурой». Бенедикт засмеялся. Ни для кого не было тайной, что Рашамант несколько месяцев держал его в заточении, чтобы у него отросли волосы, и лишь потом даровал ему темную кровь, которую тот принял как святое причастие. Рашамант требовал, чтобы все его отпрыски были хороши собой. Ноткер Мудрый был не просто красив, прекрасен. Неожиданно Эверара разбудил какой-то шум. Мгновенно перенес обратно из знакомого старинного зала с реющими в вышине темными балками и каменными плитами пола. Резкое чирканье спички, яркая вспышка, видная даже сквозь сомкнутые веки, но в его доме не водилось спичек. Он всегда разжигал огонь при помощи огненного дара. Вскочив из уютного кресла, Эверар оказался лицом к лицу с двумя встрепанными, оборванными молодыми вампирами. Парень и девушка. Глаза безумные. Одеты в типичные для щепенцев джинсы и кожу. Они пытались поджечь шторы. «Сгори, дьявол, сгори!» — выкрикнул парень по-итальянски. Дико взревев, Эверар вышвырнул вампиршу в окно, разбив ею стекло, и, сдернув горящую штору, набросил ее на парня и поволок через образовавшийся проем в чернеющий сад. Оба рычали и сыпали проклятиями. Нападавший вывернулся из-под груды дымящегося барахла и с ножом в руке бросился на Эверара. «Сгори!» Эверар, что было сил, сконцентрировал в середине лба огненный дар и метнул его в несчастного глупца. Яркий огонь вырвался из туловища и мгновенно охватил руки и голову. Рев пламени заглушил отчаянные крики жертвы. Кровь вспыхнула точно топливо. Молодая вампирша обратилась в бегство. Однако Эверар настиг ее. Когда она перелезала стену, сдернул вниз и вонзил ей в горло клыки. Девушка закричала, острые зубы разорвали артерию, кровь хлынула в рот Эверару, ударилась о небо, захлестнула язык. И вместе с потоком крови, гонимой бешено бьющимся сердцем вампирши, его затопил поток образов. О да, голос! Голос велел ей убивать. Голос велел убивать им обоим, паре влюбленных, которую сделал вампирами в темной и грязной подворотне Милана какой-то тщедушный бородатый кровопийца, научивший их красть и убивать. 20 лет жалкого существования во крови, агония, и затем все рассыпалось осколками детских воспоминаний. Белое платьице к первому причастию, запах ладана, многолюдный собор, Аве Мария, улыбающееся лицо матери, клетчатая юбочка, блюдо с яблоками, их вкус, неизмеримый покой. Эверар присасывался все крепче и крепче, вытягивая из жертвы кровь до последней капельки, пока в руках у него не осталась лишь пустая оболочка, а сердце вампирши не перестало биться, точно вытащенная на берег рыбка. Взяв из сарая с садовыми инструментами лопату, он отрубил голову девушки и выпил последние капли крови, что еще сочились из перерубленных сосудов. Проблеск сознания. Бррр. Он отбросил голову и вытер руки. Аккуратным лучом огненного дара он сжег останки. Незрячая, таращащаяся куда-то в ночь голову, с разметавшимися черными прядями, одна из которых забилась меж белоснежных зубов убитой, и обмякшее тело. Дым развеялся. Мягкий ветерок ранней осени ласкал Эверара, навевал мир и покой. В безмолвном саду на мягкой траве сверкали осколки разбитого стекла. От крови в голове у Эверара прояснилось, взор обострился, по телу растеклось блаженное тепло, ночь сделалась чудесной и прекрасной, осколки, как драгоценные камни, как звезды. Эверар вдыхал аромат лимонных деревьев. Ночь вокруг была пуста и безмолвна. Никакие погребальные песнопения не оплачут эту безымянную чету, этих созданий, что могли бы прожить вечность, не попытаясь напасть на того, кого не могли и надеяться победить. «Итак, голос», — презрительно промолвил Эверар, — «никак не хочешь оставить меня в покое? Ты не причинишь мне вреда, презренное ты чудовище, ты лишь послал этих двоих на смерть». Ответа не было. Он закопал обугленные останки, аккуратно разровнял лопатой землю, сгреб пепел и золу со ступенек и дорожки. Его трясло, переполняло отвращение, но одно было очевидно. Его способность вызывать пламя стала сильнее, чем прежде. Никогда еще он не использовал этот дар против другого вампира, однако сегодняшнее происшествие показало, что в случае необходимости он может это сделать. Невеликое утешение. Голос вздохнул. Ах, какой вздох! «Этого я и добивался, Эверар. Я же говорил тебе, что хочу, чтобы ты убивал их, отщепенцев. Ну вот ты и начал». Эверар промолчал. Склонившись на ручку лопаты, он глубоко задумался. Голос исчез. Тихий, спящий сельский край. На дороге ни машины. Лишь чистый ветерок, блестящие листья плодовых деревьев вокруг да белые лилии мерцают на фоне стен виллы и сада. Благоухание лилий, чудо лилий. За морем Бенджи Махмуд не прерывал вещание. Внезапно голос его пронзил сердце Эверара. «Старейшие нашего племени!» — взывал Бенджи. «Вы нужны нам! Вернитесь к нам, вернитесь к вашим заблудшим детям, услышьте мой крик, услышьте мои стенания и рыдания. Это я, Бенджи, рыдаю и плачу по моим утраченным братьям и сестрам, ибо их больше нет с нами».